Раньше что? — задался он вопросом, возникавшим, очевидно, еще у пещерных костров. Сам же и ответил. Раньше раздолье, всего вдоволь, а теперь и дичь повыбили, и лес беспощадно сводит. Размежевав прошлое и настоящее, старый егерь пустил неторопливой чередой обстоятельные сюжеты. Тут было о том, как они с покойным царствием ему небесное хаживали и на бекаса, и на куропаточку, и на зайцов. Не зайцев сказал, а именно на зайцов. О том, как Николай Алексеевич чуть ненароком егеря Пантелея не продырявил. О том, как Николай Алексеевич затаится в шалаше в засаде, однако, опасаясь такой же нечаянности, подает сиповато: «Эй, ребят, смотри, я здесь». О том, что медведя, которого он, Макарыч, чучелом свез в Питер на Литейный, медведя этого долго окарауливали на гарях, потому медведь не дурак, медведь любит на пожарищах, где малинники. Подойди-ка, сучья звонко трещат, далеко слышит черт. О том, что Николай Алексеевич, охотник перворазрядный, егерям платил не скупясь, а девок-загонщиц одаривал, чтоб громче пели. О том, что с Николаем Алексеевичем приезжали разные превосходительства из тузов тузье. Нашего губернатора возьми, он перед такими тьфу. И, наконец, о том, что одного Николай Алексеевич прибыл веселым-превеселым. Эх, говорит Макарыч, на медне я 8000 выиграл. Все это Успенский выслушал, не перебивая, слушал, наклоняя голову, не столько сюжеты, сколько звучание неторопливой, обстоятельной речи. Но когда егерь упомянул 8000, от полноты чувств шмякнул картузом о колено, Глеб Иванович рассмеялся. Усольцев же прихмурился. Он счел долгом вразумить рассказчика в том смысле, что Николай Алексеевич Некрасов, великий писатель России, добывал хлеб трудом, литературным трудом. Выслушав наставление, старик надел картуз, ответил серьезно: «А мы, ваше благородие, им не мешали. Они там, — он через плечо показал на охотничий домик, — запрутся. День не выходит, три, а мы ничего, понимаем, ждем». Словно бы вдруг что-то сообразив, Сергей Макарыч прищурился на Усольцев. «А вы, ваше благородие, старье не покупаете?» «Какое старье?» — не то удивился, не то обиделся Усольцев. «А тут вот на медне налетели две молоденькие барышни, ну, совсем стрекозки, и самого, значит, Питера. Так они, ваше благородие, за какое-нибудь вышитое полотенце, бросовое, в дырях, изволь, получи полтинник. А бабты говорят, ну, раз за старину принялись, выходит скоро конец света». Успенский опять рассмеялся. «Нет, мы с доктором совсем по другой статье». «Ну и ладно», — равнодушно кивнул старик. Уже стемнело, длинный вечер перетекал в короткую ночь. Неподвижные тучки раздумывали, пробрызнуть ли дождичком или подождать, пока Успенский с Усольцевым уберутся в Сябринцы. Из Чудовской луки послышалась песня. «Федосия с Маруськой затеплили. Это их любимая. Неужели ты завянешь, аленький цветочек?» Егерь усмехнулся. «Завянет». А Глеб Иванович, вслух повторив «затеплили», тронул Усольцева за рукав. «Как хорошо! Мы бы с вами как? Ну, запели, завели, а то затеплили, будто свечки». «Федосия с Маруськой много песен знают», — отметил старик. «У нас про таких говорят: душа долгая. Да только песни-то с голода дохнут, скоро и вовсе деревня обезголосит. Прет народишко в Питер на полировку». Распрощались, как и поздоровались, Глеб Иванович с Сергеем Макарычем за руку, егерь и доктор поклонами. В Сябринцах, в рабочей своей комнате, Глеб Иванович, разбирая старые бумаги, нашел пачку читательских писем, все больше от провинциальных учителей, фельдшериц, статистиков. Нашел и тетрадки, исписанные мужиками-грамотеями, а под конец и сочинение какого-то деревенского мальчонки на тему «Наши домашние животные». Тетрадки, письма грустные были, печальные. в надрывах от повсеместной неразберихи, недоли, путаницы.